привычной думою стремится к людьми, радости своей, и говорит: найду ли друга, где ты, души моей супруга? Увижу ли я твой светлый взор, услышу ли нежный разговор, или суждено, чтоб чародея ты вечной пленницей была, и скорбной девою, старея, в темнице мрачной отцвела, или соперник дерзновенный придет? Нет, нет, мой друг бесценный, еще при мне мой верный меч, еще глава не пала с плеч. Однажды темную порою по камням берегом крутым наш Витязь ехал над рекою, все утихало. Вдруг за ним стрелы мгновенное жужжание, кольчуги звон и крик, и ржание, и топот по полю глухой. «Стой!» — грянул голос громовой. Он оглянулся, в поле чистом, подняв копье, летит со свистом свирепый всадник, и грозой помчался князь ему навстречу. «Ага, догнал тебя, постой!» — кричит наездник удалой. «Готовься, друг, на смертную сечу, теперь ложись средь здешних мест, а там ищи своих невест!» Руслан вспылал, вздрогнул от гнева, он узнает сей буйный глаз. Друзья мои, а наша дева? Оставим Витязи на час. О них опять я вспомню вскоре, а то давно пора бы мне подумать о молодой княжне и об ужасном Черноморе. Моей причудливой мечты наперстник, иногда нескромный, я рассказал, как ночью темной Людмилы нежной красоты от воспаленного Руслана сокрылись вдруг среди тумана. Несчастная, когда злодей, рукой мощную своей, тебя сорвав с постели брачной, взвился, как вихрь, к облакам, сквозь тяжкий дым и воздух мрачный, и вдруг умчал к своим горам, ты чувств и памяти лишилась. И в страшном замке колдуна, безмолвно, трепетно, бледна, в одно мгновение очутилась. С порога хижины моей так видел я средь летних дней, когда за курицей трусливый султан курятника спесивый, петух мой, по двору бежал, и сладострастными крылами уже подругу обнимал. Над ними хитрыми кругами цыплят селенья старый вор, прияв губительные меры, носился, плавал коршун серый и пал, как молния, на двор. Взвился, летит! В когтях ужасных, во тьму расселен безопасных, уносит бедную злодей. Напрасно горестью своей и хладным страхом пораженный зовет любовницу петух, он видит лишь летучий пух, летучим ветром занесенный. До утра юная княжна лежала тягостным забвением, как будто страшным сновидением объята. Наконец она очнулась, пламенным волнением и смутным ужасом полна, душой летит за наслаждением, кого-то ищет с упоением. Где ж милый, шепчет, где супруг? Зовет и помертвела вдруг. Глядит с боязнью вокруг. Людмила, где твоя светлица? Лежит несчастная девица среди подушек пуховых, под гордой сенью балдахина, завесы пышная перина в кистях, в узорах дорогих. Повсюду ткани парчевые, играют яхонты, как жар, кругом курильницы золотые подъемлют ароматный пар. Довольно. Благо мне не надо описывать волшебный дом, уже давно Шахерезада меня предупредила в том, но светлый терем не отрада, когда не видим друга в нем. Три девы красоты чудесной, в одежде легкой и прелестной, к нижней явились, подошли и поклонились до земли. Тогда неслышными шагами одна поближе подошла, к нижне воздушными перстами золотую косу заплела, с искусством наши дни не новым, и обвела венцом перловым окружность бледного чела. За ней, скромно взор склоняя, потом приближилась другая. Лазурный пышный сарафан одел Людмилы стройный стан. Покрылись кудри золотые, и грудь, и плечи молодые. Фатой прозрачный, как туман. Покров завистливый лобзает красы, достойный небес, и обувь легкая сжимает две ножки, чудо из чудес. К нежне последняя девица жемчужный пояс подает, меж тем незримая певица веселой песней поет. Увы, ни камни, ожерелье, ни сарафан, ни перлов ряд, ни песни лести веселья ее души не веселят. Напрасно зеркало рисует ее красы, ее наряд. Потупи неподвижный взгляд, она молчит, она тоскует. Те, кои правду возлюбя, на темном сердце дни читали, конечно, знают про себя, что если женщина в печали, сквозь слез, украдкой, как-нибудь, на зло привычки и рассудку, забудет в зеркало взглянуть, то грустно ей уж не на шутку. Но вот Людмила вновь одна, не зная, что начать, она к окну решетчату подходит, и взор ее печально бродит в пространстве пасмурной дали. Все мертво. Снежные равнины коврами яркими легли, стоят угрюмые горы вершины в однообразной белизне и дремлют в вечной тишине. Кругом не видно дымной кровли, не видно путников в снегах, и звонкий рог веселой ловли в пустынных не трубит горах. Лишь изредка с унылым свистом бунтует вихрь в поле чистом, и на краю седых небес качает обнаженный лес. В слезах отчаяния Людмила от ужаса лицо закрыла. Увы, что ждет ее теперь? Бежит в серебряную дверь, она с музыкой отворилась, и наша дева очутилась в саду. Пленительный предел, прекраснее садов Армиды и тех, которыми владел царь Соломон или князь Тавриды. Пред нею зыблются, шумят великолепные дубровы, аллеи пальм и лес лавровый, и благовонных миртов ряд, и кедров гордые вершины, и золотые апельсины зерцалом вод отражены, пригорки, рощи и долины весны огнем оживлены. С прохладой вьется ветер майский средь очарованных полей, и свищет соловей китайский во мраке трепетных ветвей. Летят алмазные фонтаны с веселым шумом к облакам, под ними блещут истуканы, и мнится живы Фидий сам. Питомец Феба и Паллады, любуясь ими, наконец, свой очарованный резец из рук бы выронил с досады. Дробясь о мраморной преграды, жемчужной, огненной дугой валятся, плещут водопады, и ручейки в тени лесной чуть вьются сонною волной. Приют покоя и прохлады, сквозь вечную зелень здесь и там мелькают светлые беседки, повсюду рост, живые ветки цветут и дышат по тропам. Тешная Людмила идет, идет и не глядит. Волшебство роскошь ей постыло, ей грустен неги светлый вид. Куда, сама не зная, бродит, волшебный сад кругом обходит, свободу горьким дав слезам, и взоры мрачные возводит к неумолимым небесам. Вдруг осветился взор прекрасный. Кустам она прижала перст. Казалось, умысел ужасный рождался. Страшный путь отверст, высокий мостик над потоком пред ней висит на двух скалах. В унынии тяжком и глубоком она подходит и в слезах на воды шумные взглянула, ударила, рыдая в грудь, в волнах решилась утонуть. Однако в воды не прыгнула и далее продолжала путь.

а раб в длинный ряд идет, попарно, чинно, сколь возможно, и на подушках осторожно седую бороду несет. И входит с важностью за нею, подъяв величественно шею, горбатый карлик из дверей. Его-то голове обритый, высоким колпаком покрытый, принадлежала борода. Уж он приближился. Тогда княжна с постели соскочила, седого Карлу за колпак рукою быстрой ухватила, дрожащий занесла кулак и в страхе завизжала так, что всех арапов оглушила. Трепещ скорчился бедняк, княжный испуганный бледнее, зажавши уши, поскорее хотел бежать, но в бороде запутался, упал и бьется. Встает, упал. Такой беде арапов черный рой метется. Шумят, толкаются, бегут, хватают колдуна в охапку и вон распутывать несут, оставя у Людмилы шапку. Но что-то добрый Витязь наш, вы помните ль нежданную встречу? Бери свой быстрый карандаш, рисуй орловской ночи сечу. При свете трепетном луны сразились витязи жестоко, сердца и гневом стеснены, уж копья брошены далеко, уже мечи раздроблены, кольчуги кровью покрыты, щиты трещат в куски разбиты. Они схватились на конях, взрывая к небу черный прах, под ними борзы кони бьются. Борцы недвижно сплетены, друг друга стиснув, остаются, как бы к седлу пригвождены. Члены злобой сведены, переплелись и костенеют. По жилам быстрый огонь бежит, на вражьей груди грудь дрожит. И вот колеблются, слабеют, кому-то пасть. Вдруг Витязь мой, вскипев железной рукой, с седла наездника срывает, подъемлет, держит над собой и волны с берега бросает. Погибни! Грозно восклицает, умри, зависть злобный мой. Ты догадался, мой читатель, с кем бился доблестный Руслан? То был кровавых битв искатель Рогдай, надежда киевлян, Людмилы мрачный обожатель. Он вдоль днепровских берегов искал соперника следов, нашел, настиг, но прежняя сила питомцу битвы изменила, и Руси древний удалец в пустыне свой нашел конец. И слышно было, что Рогдая Тех вот русалка молодая на хладный перси приняла и, жадно витязь лобзая, на дно со смехом увлекла. И долго после, ночью темной, бродя близ тихих берегов, богатыря-призрак огромный пугал пустынных рыбаков. Песнь третья. Напрасно вы в тени таились для мирных счастливых друзей, стихи мои. Вы не сокрылись от гневных зависти очей. Уж бледный критик ей услугу вопрос не сделал роковой. Зачем Русланову подругу, как бы на смех ее супругу, зову и девой, и княжной? Ты видишь, добрый мой читатель, тут злобы черную печать. Скажи, Зоил, скажи, предатель, ну как и что мне отвечать? Красней, несчастный, Бог с тобою, красней, я спорить не хочу. Довольный тем, что прав душою, в смиренной кротости молчу. Но ты поймешь меня, Климена. Потупишь томные глаза. Ты жертва скучного гимена. Я вижу, тайная слеза падет на стих мой, сердцу внятный. Ты покраснела, взор погас, вздохнула молча, вздох понятный. Ревнивец, бойся, близок час. Амур с досадой своенравной вступили в смелый заговор, и для главы твоей бесславной готов уж мстительный убор. Уж утро хладное сияло на темени полночных гор, но в дивном замке все молчало. В досаде скрытый Черномор без шапки, в утреннем халате, зевал сердито на кровати. Вокруг бороды его седой рабы толпились молчаливы, и нежно гребень костяной расчесывал ее извивы. Меж тем для пользы и красы на бесконечные усы лились восточные ароматы, и кудри хитрые велись. Как вдруг, откуда ни возьмись, в окно влетает змей крылатый. Гремя железной чешуей, он в кольца быстро и согнулся, и вдруг наивный обернулся пред изумленную толпой. «Приветствую тебя, — сказала, — собрат издавна чтимый мной. Досель я Черномора знала одной громкою молвой. Но тайный рок соединяет теперь нас общей враждой. Тебе опасность угрожает, нависла туча над тобой, и голос оскорбленной чести меня к отмщению зовет. Со взором полным хитрой лести ей Карл руку подает, вещая: «Дивная Наина, мне драгоценен твой союз.

перевернула. Перед ней Людмила прежняя предстала. Назад надела, снова нет, сняла и в зеркале. Прекрасно! Добро, колдун, добро, мой свет! Теперь мне здесь уж безопасно. Теперь избавлюсь от хлопот. И шапку старого злодея княжна от радости краснея надела задом наперед. Но возвратимся же к герою. Не стыдно ли заниматься нам так долго шапкой, бородою, Руслана поруча судьбам? Свершив с Рогдаем бой жестокий, проехал он дремучий лес. Пред ним открылся дол широкий при блеске утренних небес. Трепещет Витязь поневоле. Он видит старой битвы поле. Вдали все пусто. Здесь и там желтеют кости. По холмам разбросаны колчаны, латы. Где сбруя, где заржавый щит. В костях руки здесь меч лежит. Травой оброс там шлем косматый, и старый череп тлеет в нем. Богатыря там остов целый с его поверженным конем лежит недвижный. Копья, стрелы в сырую землю вонзены, и мирный плющ их обвивает. Ничто безмолвной тишины пустыни сей не возмущает. И солнце с ясной вышины долину смерти озаряет. Со вздохом Витязь вкруг себя взирает грустными очами. О, поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями? Чей борзый конь тебя топтал в последний час кровавой битвы? Кто на тебе со славой пал? Чьи небо слышало молитвы? Зачем же, поле, смолкло ты и поросло травой забвенье времен от вечной темноты? Быть может, нет и мне спасенья. Быть может, на холме немом поставить тихий гроб Русланов и струны громкие баянов не будут говорить о нем. Но вскоре вспомнил Витязь мой, что добрый меч герою нужен, и даже панцирь, а герой с последней битвы безоружен. Обходит поле он вокруг, в кустах, среди костей забвенных, в громаде тлеющих кольчуг, мечей и шлемов раздробленных, себе доспехов ищет он. Проснулись гулы, степь немая, поднялся в поле треск и звон. Он поднял щит, не выбирая, нашел и шлем, и звонкий рог, но лишь меча сыскать не мог. Долину брани объезжая, он видит множество мечей, но все легки да слишком малы, а князь-красавец был невялый, не то что витязь наших дней. Чтоб чем-нибудь играть от скуки, копье стальное взял он в руки, кольчугу он надел на грудь и далее пустился в путь. Уж побледнел закат румяный над усыпленную землей, дымятся синие туманы, и всходит месяц золотой, померкла степь. Тропою темный, задумчив, едет наш Руслан и видит сквозь ночной туман вдали чернеет холм огромный, и что-то страшное храпит. Он ближе к холму, ближе, слышит чудесный холм, как будто дышит. Руслан внимает и глядит бестрепетно спокойным духом, но, шевеля пугливым ухом, конь упирается, дрожит, трясет упрямой головою, и грива дыбом поднялась. Вдруг холм, безоблачной луною в тумане бледно озарясь, яснеет, смотрит храбрый князь и чудо видит пред собою. Найду ли краски и слова? Живая голова. Огромные очи сном объяты, храпит, качая шлем пернатый, и перья в темной высоте, как тени ходят, развиваясь. В ужасной красоте над мрачной степью возвышаясь, безмолвием окружена, пустыни сторож безымянный, Руслану предстоит она громадой грозной и туманной. В недоумении хочет он таинственный разрушить сон, вблизи осматривая диво. Объехал голову кругом и стал пред носом молчаливо. Щекотит ноздри копьем, и, сморщась, голова зевнула, глаза открыла и чихнула. Поднялся вихрь, степь дрогнула, взвелась пыль. С ресниц, с усов, с бровей слетела стая сов. Проснулись рощи молчаливы, чихнуло эхо, конь ретивый заржал, запрыгал, отлетел, едва сам витязь усидел. И вслед раздался голос шумный. Куда ты, витязь неразумный? Ступай назад! Я не шучу, как раз нахало проглочу.

Быть может, горесть, плен угрюмый, минута волны. В сих мечтах он погружен, с немой тоскою поникнул Витязь головою. Его томит невольный страх, недвижим он, как мертвый камень. Мрачится разум, дикий пламень, и яд отчаянной любви уже текут в его крови. Казалось, тень княжны прекрасной коснулась трепетным устам. И вдруг неистовый, ужасный, стремится Витязь по садам, Людмилу с воплем призывает, с холмов утесы отрывает. Все рушит, все крушит мечом, беседки, рощи упадают, древа, мосты в волнах ныряют, степь обнажается кругом. Далеко гулы повторяют и рев, и треск, и шум, и гром. Повсюду меч звенит и свищет, прелестный край опустошен, безумный Витязь жертвы ищет, с размаха вправо, влево он пустынный воздух рассекает. И вдруг нечаянный удар с княжны невидимой сбивает прощальный Черномора дар. Волшебство вмиг исчезла сила, в сетях открылась Людмила, не веря сам своим очам. Нежданным счастьем упоенный, наш Витязь падает к ногам, подруги верной, незабвенной, целуют руки, сеть рвет, любви, восторга слезы льет, зовет ее. Но дева дремлет, сомкнуты очи и уста, и сладострастная мечта младую грудь ее подъемлет. Руслан с нее не сводит глаз, его терзает вновь кручина. Но вдруг знакомый слышит глас, глас добродетельного Фина. Мужайся, князь, в обратный путь ступай со спящей Людмилой, наполни сердце новой силы, любви и чести верен будь. Небесный гром на злобу грянет, и воцарится тишина, и в светлом Киеве княжна перед Владимиром восстанет от очарованного сна. Руслан, сим глазом оживленный, берет в объятия жену, и тихо с ношей драгоценной он оставляет вышину и сходит в дол уединенный. В молчании с Карлой за седлом поехал он своим путем. В его руках лежит Людмила, свежа, как вешняя заря, и на плечо богатыря лицо спокойное склонило. Волосами свитыми в кольцо пустынный ветерок играет, как часто грудь ее вздыхает, как часто тихое лицо мгновенный розу пылает. Любовь и тайная мечта Русланов образ ей приносит, и с томным шепотом уста супруга имя произносит. В забвении сладком ловит он ее волшебное дыхание, улыбку, слезы, нежный стон. Из сонных персий волнований. Меж тем подолом по горам и в белый день и по ночам наш Витязь едет непрестанно, еще далек предел желанный, а дева спит. Но юный князь, бесплодным пламенем томясь, ужель страдалец постоянный супругу только сторожил? И в целомудренном мечтании, смирив нескромное желание, свое блаженство находил. Монах, который сохранил потомству верное предание о славном Витязе моем, нас уверяет смело в том. И верю я, без разделения, унылы, грубы наслаждения, мы прямо счастливы вдвоем. Пастушки, сон княжны прелестный не походил на ваши сны, порой томительной весны, на мураве в тени древесной. Я помню маленький лужок среди березовой дубравы. Я помню темный вечерок, я помню лиды сон лукавый. Ах, первый поцелуй любви, дрожащий, легкий, торопливый, не разогнал, друзья мои, ее дремоты терпеливой. Но полно, я болтаю вздор. К чему любви воспоминания? Ее утеха и страдания, забыты мною с давних пор, теперь влекут мое внимание княжна, Руслан и Черномор. Пред ними стелется равнина, где ели изредка взошли, и грозного холма вдали чернеет круглая вершина небес на яркой синеве. Руслан глядит и догадался, что подъезжает к голове. Быстрее борзый конь помчался, уж видно чудо из чудес. Она глядит недвижным оком, волосы ее, как черный лес, поросший на челе высоком, ланиты жизни лишены, свинцовой бледностью покрыты, уста огромные открыты, огромные зубы стеснены, над полумертвой головою последний день уж тяготел. Храбрый Витязь прилетел с Людмилой, с Карлой за спиною. Он крикнул: «Здравствуй, голова. Я здесь, наказан твой изменник. Гляди, вот он, злодей наш пленник. И князя гордые слова ее внезапно оживили, на миг в ней чувства разбудили, очнулась, будто ото сна, взглянула, страшно застонала, узнала витязя она и брата с ужасом узнала. Надулись ноздри, на щеках багровый огнище родился, и в умирающих глазах последний гнев изобразился. В смятении, в бешенстве немом она зубами скрежетала и брату хладным языком укор невнятный лепетала. Уже ее в тот самый час кончалось долгое страдание. Чела мгновенный пламень газ, слабело тяжкое дыхание, огромный закатился взор, и вскоре князь и Черномор узрели смерти содроганье. Она почила вечным сном. В молчании витязь удалился, дрожащий карлик за седлом не смел дышать, не шевелился, и чернокнижным языком усердно демоном молился. На склоне темных берегов какой-то речки безымянной в прохладном сумраке лесов стоял поникший хат и кров густыми соснами венчанный. В течении медленном река вблизи плетени страстника волною сонной омывала и вкруг него едва журчала при легком шуме ветерка. Долина в сих местах таилась, уединенно и темна, и там, казалось, тишина сначала мира воцарилась. Руслан остановил коня, все было тихо, безмятежно. От расцветающего дня долина с рощей прибрежной сквозь утренний сияла дым. Руслан на луг жену слагает, садится близ нее, вздыхает с унынием сладким и немым, и вдруг он видит пред собою смиренный парус челнока и слышит песню рыбака над тихоструйную рекою. Раскинув невод по волнам, рыбак на весла наклоненный плывет к лесистым берегам, к порогу хижины смиренной. И видит добрый князь Руслан, челнок к обрегу приплывает, из темной хаты выбегает молодая дева. Стройный стан, волосы небрежно распущенны, улыбка, тих взор очей, и грудь, и плечи обнаженны. Все мило, все пленяет в ней. И вот они, обняв друг друга, садятся у прохладных вод, и час беспечного досуга для них с любовью настает. но в изумлении молчаливом, кого же в рыбаке счастливом наш юный Витязь узнает? Хазарский хан, избранный славой, Ратмир в любви, в войне кровавый, его соперник молодой, Ратмир в пустыне безмятежный, людьми славу позабыл и им навеки изменил в объятиях подруги нежной. Герой приближился, и вмиг отшельник узнает Руслана. Встает, летит, раздался крик, и обнял князь молодого хана. «Что вижу я?» — спросил герой. «Зачем ты здесь? Зачем оставил тревоги жизни боевой и меч, который ты прославил?» «Мой друг», — ответствовал рыбак, «душе наскучил браной славы пустой гибельный призрак. Поверь, невинные забавы, любовь и мирные дубравы милее сердцу во сто крат. Теперь, утратив жажду брани, пристал платить безумству дани и верным счастьем богат. Я все забыл, товарищ милый, все, даже прелести Людмилы. «Любезный хан, я очень рад», — сказал Руслан. «Она со мною. Возможно ли, какой судьбою, что слышу? Русская княжна, она с тобою? Где же она? Позволь...» «Но нет, боюсь измены. Моя подруга мне мила, моей счастливой перемены. Она виновницей была, она мне жизнь, она мне радость. Она мне возвратила вновь мою утраченную младость и мир, и чистую любовь. Напрасно счастье мне сулили уста волшебниц молодых. 12 дев меня любили, я для нее покинул их, оставил терем их веселый, в тени хранительных дубров, сложил и меч, и шлем тяжелый, забыл и славу, и врагов, отшельник мирный и безвестный, остался в счастливой глуши. С тобой, друг милый, друг прелестный, с тобою, свет моей души. Пастушка милая внимала друзей открытый разговор и, устремив на хана взор, и улыбалась, и вздыхала. Рыбак и Витязь на брегах до темной ночи просидели, с душой и сердцем на устах часы невидимо летели. Чернеет лес, темна гора, встает луна, все тихо стало. Герою в путь давно пора. Накинув тихо покрывало на деву спящую, Руслан идет и на коня садится, задумчиво безмолвный хан душой во след ему стремится. Руслану счастья, побед и славы, и любви желает, и думы гордых юных лет невольной грустью оживляет. Зачем судьбой не суждено моей непостоянной лире геройство воспевать одно и с ним не знаемые в мире любовь и дружбу старых лет. Печальный истинный поэт, зачем я должен для потомства порок и злобу обнажать и тайны козни вероломства в правдивых песнях обличать? Княжны искатель недостойный, охоту к славе потеряв, никем не знаемый Фарлав в пустыне дальней и спокойной скрывался и Наины ждал, и час торжественный настал. К нему волшебница явилась, вещая: «Знаешь ли меня? Ступай за мной, седлай коня!» И ведьма кошкой обратилась. Оседл он конь, она пустилась, тропами мрачными дубрав, за нею следует Фарлав. Долина тихая дремала, в ночной одетый туман, луна во мгле перебегала из тучи в тучу, и курган мгновенным блеском озарял. Под ним в безмолвии Руслан сидел с обычную тоскою, предусыпленную княжною, глубокую думу думал он. Мечты летели за мечтами, и неприметно веял сон над ним холодными крылами. На деву смутными очами в дремоте томную он взглянул и, утомленную главою, склонясь к ногам ее, заснул. И снится вещий сон герою. Он видит, будто бы княжна над страшной бездной глубиною стоит недвижна и бледна. И вдруг Людмила исчезает, стоит один над бездной он. Знакомый глаз, призывный стон из тихой бездны влетает. Руслан стремится за женой, стремглав летит во тьме глубокой и видит вдруг перед собой Владимир. В гриднице высокой, в кругу седых богатырей, между 12 сынами, с толпою названных гостей, сидит за бранными столами. И так же гневен старый князь, как в день ужасной расставания, и все сидят, не шевелясь, не смея перервать молчание. Утих веселый шум гостей, не ходит чаша круговая, и видит он среди гостей в бою сраженного Рогдая. Убитый, как живой, сидит, из опененного стакана он весел, пьет и не глядит на изумленного Руслана. Князь видит и молодого хана, друзей и недругов. И вдруг раздался гусли беглый звук и голос вещего баяна, певца героев и забав. Ридницу Варлав. Ведет он за руку Людмилу. Но старец, с места не привстав, молчит, склонив главу унылу. Князья, бояре, все молчат, душевные движения кроя. И все исчезло. Смертный хлад объемлет спящего героя. В дремоту тяжко погружен, он льет мучительные слезы. В волнении мыслит, это сон. Томится, но зловещие грезы, увы, прервать не в силах он. Луна чуть светит над горою, объяты рощи темнотою, долина в мертвой тишине. Изменник едет на коне. Пред ним открылась поляна, он видит сумрачный курган, у ног Людмилы спит Руслан, и ходит конь кругом кургана. Фарлав с боязнью глядит, в тумане ведьма исчезает, в нем сердце замерло, дрожит, из хладных рук узду роняет, тихонько обнажает меч, готовясь витязя без боя с размаха надвое рассечь. К нему подъехал, конь героя врага почуя закипел, заржал и топнул. Знак напрасный, Руслан не внемлет, сон ужасный, как груз над ним отяготел. Изменник ведьмы ободренный, герою в грудь рукой презренный, вонзает трижды хладную сталь и мчится боязливо вдаль своей добычи драгоценной. Всю ночь бесчувственный Руслан лежал во мраке под горою. Часы летели, кровь рекою текла из воспаленных ран. Поутру взор открыв туманный, пуская тяжкий слабый стон, с усилием приподнялся он, взглянул, поник головою бранный и пал недвижный, бездыханный. Песнь шестая. Ты мне велишь, о друг мой нежный, на лире легкой небрежной старинны были напевать и музе верной посвящать часы бесценного досуга. Ты знаешь, милая подруга, поссорясь с ветреной молвой, твой друг блаженством упоенный забыл и труд уединенный, и звуки лиры дорогой. От гармонической забавы я негой упоен, отвык, дышу тобой.